не добраться нам к счастью морям, до любви берегам. Я мечтала, ждала, но ты, мама, права. Только сейчас я поняла. Говорила, мама, дочке будешь жалеть. Я не понимаю.